Крышка капсулы поднялась, и 13-й вышел из анабиозной камеры. Встречавший его Антон не выдержал взгляда в упор и опустил глаза. «А ты изменился, Антон. Даже через гермошлем видно», — спокойно произнес майор. «Сколько лет прошло?» 6, — тихо ответил врач, не поднимая взгляда. «Добрый день, папа», — донеслось со стороны капсулы 4-го. «Здравствуй, сынок. Ты стал совсем взрослым и совсем худым». Майор узнал знакомое ворчание. «Мать совсем тебя не кормит, что ли?» «Кормит? Да не в коня корм!» А в ответ засмеялся сын и громко добавил, обращаясь к вылезающим из капсул бойцам. «Господа, после совещания с советом прошу всех оставаться в комнате встреч. Мне необходимо ознакомить вас с некоторыми деталями вашего нового снаряжения». На поверхности снова была зима, но на этот раз солнечная и белоснежная. Бульдозер пробил выход через огромный сугроб, образовавшийся около шлюзовых ворот, и замер в направлении на РЛС. Следом выкатилась коробочка, и внешние взяли скрывающий шлюз скалу в кольцо. Вторым рейсом на поверхность доставили группу техников, приступившую к установке передатчика энергии. 13-й стоял на борту бульдозера и в бинокль осматривал местность. Сейчас назвать простирающуюся вокруг снежную пустыню мертвой было уже невозможно. Судя по снежному покрову, снегопад закончился несколько дней назад, и вдали у кромки заснеженной растительности можно было заметить цепочки различных следов, больших и маленьких, ненадолго выходящих из поросли на открытое пространство и возвращавшихся обратно. Видимо, населявшие руины леса существа за что-то не любили эпицентр некогда прогремевшего здесь взрыва. Какая все-таки красивая эта штука, небо! Молодой Серебряков подошел к отцу, сидевшему за рычагами бульдозера. «За 15 лет я уже почти забыл, как оно выглядит». 4-й недовольно покосился на сына. «Вот посмотрел и будет. Возвращался бы ты, сынок. Обратно, а то будешь вместе со мной изображать мороженую говядину». «Не волнуйся, папа», — засмеялся молодой ученый. «Мне ничего не угрожает. Ты же знаешь, я сам разрабатывал эти скафандры». 13-й окинул взглядом щуплую фигурку в серебряном скафандре. «Да». Голова у парня действительно была светлая. Приборы показывали уровень заражения 10 тысяч рентген в час, а индикатор опасности скафандра задорно горел зеленым цветом под отметкой 0. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно? «Зачем тебе надо было самому вылазить сюда? Техники и без тебя бы справились», — не унимался 4-й. «С оборудованием радиокомплекса могут возникнуть нестыковки. Мне лучше присутствовать при этом самому», — уклончиво ответил сын и замолчал. Через 3 часа все необходимые работы в зоне шлюза были закончены, и техники вернулись в бункер. С внешней группой остались только 3 молодых специалистов, включая младшего Серебрякова, и маленькая колонна привычно направилась к РЛС. Железный паук стоял на своем месте, слегка присыпанный снегом. Рядом возвышалась радиомачта, увешанная серыми тряпками, а тараканий куб был накрыт сугробом с 1000 знакомых отверстий. 13-й усмехнулся и подмигнул 4-му. «Все на своих местах, согласно боевому расписанию». 4-й хмыгнул в ответ. Майор вышел из кабины бульдозера на борт и поднял бинокль. Снег вокруг тараканей колонии был покрыт следами миллионов крохотных лапок, и лишь с одной стороны следов не было, со стороны РЛС, ближе всего обращенной к радиомачте. Расчет оказался верным. Летучие мыши зорко следили за каждым движением в логове насекомых, и выходящие наружу со стороны радиокомплекса тараканы первыми попадали под удар. 13-й закинул за плечи ранец огнемета и спрыгнул в снег. «Вы куда?» – озадаченно спросил Серебряков-младший. «Зачем вам это?» – он с тревогой смотрел на раструб огнемета. «Пойду навещу старых друзей», — улыбнулся майор. «Невежливо приходить в гости без подарка. Смотри внимательно, тебе будет интересно». С этими словами 13-й направился к тараканьему кубу. Остановившись на полпути между РЛС и колонией, майор поднял огнемет и дал долгую струю напалма, отсекая куб почти 30-метровой стеной огня, кровожадно взметнувшей в небо языки пламени. И тот час с растяжек посыпались серые тряпки, беспорядочно кувыркающиеся в хаотичном падении. У самой земли тряпичная куча с неуловимой скоростью превратилась в облако летящих идеально ровных пластин. Слитный взмах сотен крыльев сотряс воздух, дружный хлопок был слышен даже через гермошлем. Летающие пластины шлепались на землю поближе к огню, и вот уже сотни небольших серых мохнатых колобков тесно жались друг к другу, несколько рядов окружив пламя со всех сторон. 13-й обернулся. Молодой ученый зачарованно смотрел на развернувшееся действо. Майор подошел к нему и протянул бинокль. «Вблизи они еще интереснее, только подходить не советую». Развернувшись в сторону коробочки, 13-й вышел в эфир ближней связи. «Я 13-й. Техники могут приступить к работам». Спустя полчаса огонь погас, и на растяжках радиомачты невидимая прачка вновь развесила свои мятые серые платки. Молодой Серебряков подошел к майору и знаком попросил перейти на защищенную внутреннюю частоту. Ученый рассказал об этом своем небольшом усовершенствовании еще в бункере, при подготовке к выходу. Переговоры на этой частоте могли слышать только люди, одетые в скафандры внешней группы. «Скажите, 13-й, а когда можно будет отвлечь от охраны бронетранспортер? Нам пора выполнить самую важную часть операции». «БТР? Хоть сейчас. 5 человек с огнеметами достаточно для охраны ваших техников. Эти маленькие грязные тряпочки, в случае необходимости, окажут поддержку намного более мощную, чем обычный крупнокалиберный пулемет. К ним даже медведь ближе 50 метров не подходил. А ведь нам так и не удалось убить ни одного из этих зубастых зверей». Майор вопросительно посмотрел на молодого ученого. «Тогда поедемте немедленно. Нам надо туда». Серебряков махнул рукой в сторону поросли, виднеющейся вдали. «Туда, где живут эти ваши медведи или кто-то еще. Чем больше, тем лучше». Майор покачал головой и молча направился к бульдозеру. Щуплая фигурка ученого поспешила за ним, стараясь попадать след в след, чтобы не увязнуть в глубоких сугробах. Физическая активность тяжело давалась обитателю бункера, не проходившему за день и полукилометра. «Да нас там съедят», — изложил свое мнение четвертый, узнав о направлении движения. «Вот этот-то самый белохвостый парень этим и займется». «Куда нам с ним среди пней и обломков тягаться?» — бушевал боец. Тринадцатый спрятал улыбку. Было понятно, что четвертого медведем не испугать. Он просто переживал за сына, который вырос где-то за границами его участия, но даже будучи взрослым человеком, все равно оставался для отца ребенком. «Я 13-й. Коробочка, идешь первым. Мы за тобой. В случае контакта работай с предупреждением, как принял». Майор захлопнул дверь в кабину и уселся на сиденье, прижав худое тельце сына поближе к отцу. «Принял тебя хорошо. Выдвигаемся», — ответил командир экипажа, и маленькая колонна поползла вперед. «Наша задача проста», — тем временем объяснял Серебряков на защищенной частоте. «Мы выставим 3 анализатора в местах обитания живых существ. Они выполнены в виде лежащего на боку кокона с входным отверстием и изготовлены в 3 размерах – большой, средний и маленький. Их форма должна привлечь животных, которые устроят внутри анализатора свое логово. Анализатор за долю секунды способен взять из тела существа несколько пункций и в следующем обработать их, подвергнув химическому, биологическому, радиологическому и спектральному анализу. Данные по радиоканалу будут переданы моей аналитической программе на главный вычислительный компьютер аналитической группы. И радиоканал, и код передачи надежно защищены. Об этом я позаботился. И в чем смысл всех этих сложностей? Не унимался четвертый, всем своим видом демонстрируя свое отцовское недовольство непутевым поведением сына, столь безрассудно подвергающим себя опасности. Молодой ученый коротко ввел внешних в курс дела, описав сложившееся в мире положение и выработанные правила выживания. С завтрашнего дня любые выходы на поверхность будут запрещены советом на неопределенный срок. Мне нужно знать, как изменились выжившие виды под воздействием радиации. Это единственная возможность спасти всех вас. А моя операция никому не известна. Оба техника мои друзья, они не подведут. Анализаторы оборудованы технологией беспроводной передачи энергии и в состоянии прослужить сотни лет, пока подается питание. Мне пришлось взломать и перепрограммировать систему учета и распределения энергии бункера, чтобы скрыть несанкционированную энергоподачу на эти устройства. Потребляют они очень немного и утечку не обнаружат очень долго. Закончил он свой рассказ. «Красиво», — оценил майор. Четвертый не сказал ничего, но даже мимолетного взгляда хватило, чтобы увидеть, как его распирает от гордости за сына. Колонна достигла опушки. Вблизи это оказалось чем-то вроде заполоченной местности, застывшей на морозе. Всю поверхность, простирающегося за горизонт болота, покрывала узловатая растительность, расползающаяся, подобно запутанной кольцами колючей проволоки, переплетаясь друг с другом не то корнями, не то стволами, не то стеблями. В высоту это порождение рентгеновских лучей колебалось от полуметра до метра. Бульдозер с трудом прошел вперед, прорезая дорогу сквозь заросли. С каждым десятком метров его скорость все замедлялась. Наконец, пройдя метров 200, бульдозер встал. «Дальше не пройдем», — сообщил четвертый. «Плотность этой гадости слишком возросла, если только прицеп отцепить». «Не надо, этого расстояния вполне достаточно». Серебряков взял в руки пульт управления манипуляторами прицепа. «Папа, сдай назад, на 15 метров. Мы установим самый большой анализатор прямо здесь, на границе колеи». Бульдозер зарычал, откатываясь назад и подталкивая впереди себя прицеп. Молодой ученый повернулся к майору. 13-й, вы не могли бы собрать пару обломков растительности в качестве образцов?» Майор кивнул и спрыгнул в снег. Идти по плотным кольцам растительности поначалу оказалось нелегко. Стеблекорни всячески пытались зацепиться за обувь и ноги. Под слоем снега многих хитросплетений просто не было видно. Приходилось наступать осторожно, больше руководствуясь инстинктом, чем глазами. 13-й подобрал несколько обломков и закинул их в кабину бульдозера, после чего залез на борт и принялся наблюдать, как 4-й помогает сыну собирать анализатор. Заботливый папаша больше мешал, чем помогал, за что парень постоянно прикрикивал на него. Глядя на это, майор вспомнил старый анекдот про чукотского космонавта. «Не трожь ничего руками». В конце концов, раздосадованный отец покинул область высоких технологий и с выражением лица, оскорбленного недоверием гения, влез в кабину. Тринадцатый молча ухмыльнулся и промолчал. Серебряков-младший явно отлично знал, что делал. Не прошло и часа, как из двухметровой кучи элементов манипулятор собрали огромный кокон чуть ли не 5 метров в диаметре. Молодой ученый влез внутрь, выполнил какую-то настройку и уже возвращался к бульдозеру, когда в эфире раздался голос командира экипажа БТР. «У нас гости. Медведь на 2 часа. Удаление 300 метров. Приближается». Четвертого как ветром сдуло. Спустя секунду он уже сгреб в охапку ничего не понимающего сына и бегом затащил его к бульдозеру. «Мне надо на него посмотреть», — сопротивлялся ученый. «Из кабины посмотришь», — отрезал папаша, забрасывая сына внутрь. На этот раз майор не смеялся. Что такое медведь, никому объяснять не надо. Тринадцатый смотрел через бинокль на стремительно приближающегося зверя, широкие лапы которого уверенно держали хозяина как на глубоком снегу, так и на пружинищей растительности. Белые отметины на свернутом в боевое положение хвосте выдавали старого знакомого. Мощная туша зверя с хищной грацией парила над замерзшим болотом. Медведь подбежал метров на 50 и остановился, потягивая костяным носом воздух. Туго свернутые кольца хвоста расслабились, и мохнатая плеть упала вниз. Зверь обиженно заверещал и попятился. «Он знал, сервец!» — удовлетворенно прозвучал голос командира БТР. Медведь не уходил, то обегая, то нерешительно подбираясь ближе. Зверь задрал голову и снова печально завыл. «Это его территория», — понял тринадцатый. «Четвертый, уходим задним ходом. Не будем зря его тревожить. Может быть, наш анализатор ему понравится?» Второе устройство молодой ученый решил установить километров в 10 от первого. И вся процедура повторилась той лишь разницей, что кокон анализатора был не более 1,5 метра в диаметре. Майор собрал обломки растений, и бульдозер попятился назад, толкая почти пустой прицеп. Третий анализатор имел диаметр около 0,5 метра и 2 метра длины. Его было решено разместить на обратном пути, где-то между первым и вторым. Пока семейка гениев пыталась манипулятором затолкать кокон под переплетение стеблей, майор пошел за традиционными обломками. Шагать стало уже привычней, и 13-й довольно легко отошел от бульдозера метров на 20. Приметив подходящий отросток стеблекорня, майор уже собрался его отломать, как вдруг острое чувство опасности ударило в спину. 13-й мгновенно метнулся в сторону, и мимо него, на высоте головы, пролетело нечто белесое, словно кто-то швырнул в майора подушкой. Он стремительно развернулся, вскидывая автомат, и резко упал назад, едва успев убрать голову от второй летящей твари. В спину больно уткнулись острые корни. Но кустарник спружинил и помог быстро встать на ноги. 13-й краем глаза уловил движение и, коротко развернувшись навстречу летящей твари, дал короткую очередь практически в упор. Тварь отбросила назад, и она скрылась в переплетении корней. Еще два белесых существа бесшумно скользили между стеблей корней, готовясь к атаке. И судя по осыпающемуся с растительности снегу, путь к бульдозеру тоже был отрезан. 13-й, я коробочка, цели не вижу, взволнованно доложил ВТР. Я 4-й, цели не вижу, подтвердил 4-й. Майор замер. Вокруг царило полнейшее спокойствие, но обостренный годами боев почти звериный инстинкт безошибочно заставлял ожидать скорого нападения. Существа атаковали одновременно с двух сторон. Две твари бросились в голову сзади, другая пара метнулась в ноги спереди. 13-й бросил тело в сторону, пытаясь с разворота достать врага короткой очереди, но неудобный скафандр сковывал движение, и пули ушли в пустоту. Майор упал в заросли и замешкался, неуклюжее снаряжение не давало двигаться быстро. Едва ему удалось встать на ноги, как тварь атаковала голову практически из-под ног. Времени на смещение уже не оставалось, и 13-й резко выбросил в летящую цель локоть, планируя ударом направить ее по касательной. Однако в негнущемся скафандре из хлесткого удара вышел лишь неуклюжий тычок, и руку обожгла боль. Тварь упала к ногам и тут же получила автоматную очередь в упор. Раздался скрежещущий крик, и существо скользнуло в заросли стебля корней. «Командир, они вокруг тебя хоровод водят. Невозможно вести огонь, можем тебя зацепить», — с засадой произнес командир БТР. Майор осторожно отступал к бульдозеру, левую руку жглом. С кустов впереди осыпался снег, и майор снова замер. Тварь находилась между корней метров в 10. 13-й осторожно поднял автомат, морщась от боли в руке, и плавно выжал спуск. Короткая очередь впилась в белесое тело, и тварь, громко заскрежетав, умчалась в сторону. Майор отходил медленно, вращаясь вокруг своей оси. Одна тварь кралась по его следам. Заметить других пока не удавалось. Крадущаяся по следам тварь поравнялась с лежащим в снегу стрелянными гильзами и остановилась, исследуя невиданный ранее предмет. «Очень интересно», — отметил 13-й и потянулась под сумкой гранату. «Однако снова придется выдергивать кольцо зубами. Стоматолог пришел бы в ужас». Майор сплюнул кольцо в снег и плавным движением отправил гранату в сторону зверя, после чего, сделав три широких шага назад, упал вниз и вжался в сплетение стеблей корней. Граната упала в метре от белесого существа. Оно замерло на секунду, готовое мгновенно скрыться при первых же признаках агрессии. Но то, что упало на землю, было маленьким, не шевелилось и совсем не выглядело опасным. Тварь бесшумно поползла к лежащему на снегу непонятному зеленому предмету. Звук взрыва перешел в вопли раненого существа, кувыркающегося в воздухе под действием взрывной волны. «Любопытство когда-нибудь тебя погубит», — мстительно подумал тринадцатый, глядя вслед спасающийся бегством забрызганной черной кровью и изодранной в клочья белесой твари. Больше на него никто нападать не хотел, и майор поспешил вернуться к бульдозеру. Четвертый помог командиру забраться в кабину, и машина дала задний ход. «Командир, ты как, цел?» — старший Серебряков тревожно поглядывал на тринадцатого, не отвлекаясь от управления. «Рука сломана, а так все нормально», — поморщился тринадцатый. «Совершенно невозможно поэту работать в столь нервных условиях». Глядя на расширившиеся от прозвучавшего заявления глаза молодого ученого, майор улыбнулся и добавил. «Снаряжение неудобное, скафандры не гнущиеся, беременный пингвин по сравнению со мной в этом одеянии – балерина. И кроме того, все местные обитатели решительно отказываются умирать, что несколько обидно. Возможности нашего оружия хватает лишь на то, чтобы только попугать их, что прямо-таки возмутительно». Четвертый, орудовавший рычагами с каменным выражением лица, глядя на отвисающую челюсть сына, не сталкивавшийся ранее с черным юмором, не выдержал и заржал в голос. «Вот и отлично. Еще 5 дней, и будет как новенькое». Серебряков-младший постучал указательным пальцем руки по монитору, на котором красовался снимок поломанной руки. Перелом уже затянулся, сейчас идет укрепление костной мозоли. Тринадцатый посмотрел на снимок. В этом он разбирался хорошо. Сказывался опыт, множество ранений и месяцев госпитального лечения, накопленные за 2 десятка лет практически непрерывного участия в боевых действиях. Рука срослась идеально. Парнишка постарался на совесть. С тех пор, как неделю назад внешние группы вновь погрузили в глубокий анабиоз, молодой Андрей лично занимался лечением майора, настояв на необходимости полного выздоровления пациента перед анабиозом. Приказ совета о строгом учете энергозатрат и запрещении любых мероприятий, прямо или косвенно способствующих взаимодействию с внешней средой и нарушению стерильности, действительно вышел на следующий же день после погружения внешне. Что ж, может, совет и прав. В первую очередь необходимо заботиться о десятках тысяч жителей. Несколько человек могут и подождать. Тринадцатый помрачнел. Они ждали 1,5 десятка лет, подождут и еще. Выбора все равно нет. Без анабиоза им не прожить и месяца. Оставалось надеяться, что анабиозная камера не отключатся временем, сочтя и этот расход энергии слишком расточительным. Серебряков появлялся каждую вторую смену и сам проводил все лечебные процедуры. За исключением 13-го, карантином под уровнем было пусто. Лишь только в установленные часы появлялся кто-нибудь из персонала для проведения уборки или организации приема пищи, и не замолкавший ни на минуту голос молодого ученого, исковерканный гермошлемом, глухо разносился по пустым помещениям. Парень задавал 1000 вопросов. Его интересовало буквально все. Об отце, которого он почти не видел, о жизни до великой катастрофы, которую он почти не помнил, о войнах, про которые он почти не знал, и еще о миллионе разных вещей. В детстве, до катастрофы, я хотел стать солдатом, как отец, непобедимым и могучим, которому по плечу любые преграды и трудности, рассказал однажды молодой ученый. Все мечтал о героических подвигах, как будто все надеются только на меня, и я... Великий воин, в одиночку спасая всех, он засмеялся и виновато развел руками. Так и не получилось им стать. Да и размерами не вышел. Серебряков подмигнул. Но интерес остался, так что допрос с пристрастием продолжается. Но больше всего ученого поражала способность майора, не оглядываясь, чувствовать за спиной приближение сзади. Парнишка всячески пытался подкрадываться незаметно, но так и не преуспел в этом ни разу. Тринадцатый лишь добродушно улыбался и отнекивался от объяснений, которых у него и не было. Это чувство опасности за спиной развилось в огне войн, под пулями и осколками, среди крови и смерти, неожиданно и необъяснимо, и не раз спасало ему жизнь. Неугомонный Серебряков ежедневно выстраивал множество теорий, призванных объяснить это загадочное явление, которое на следующий же день признавал несостоятельным, и вновь набрасывался с расспросами на майора. «Здравствуй, Андрей Андреевич!» Еще с порога поприветствовал ученого 13-й, вернувшийся в спальное помещение и столовой. «Это совершенно непостижимо», – раздосадованно пробубнил Серебряков, вылезая из-под дальней кровати. «Вы даже не вошли в помещение, а уже почувствовали мое присутствие. И все же, как вам это удается?» «Вообще-то, я заметил твой ботинок, торчащий из-под кровати», – улыбнулся майор. «А у нас под кроватями медицинские скафандры по пятницам не валяются». Парнишка сконфуженно потер ладони гермошлем в районе лба, посмотрел на хронометр и вздохнул. «Через 6 часов начнутся финальные процедуры, после чего вас погрузят в анабиоз. Нам надо поговорить. Сейчас идет пересмена, какое-то время про нас никто не вспомнит. Я перепрограммировал систему наблюдения, и у нас есть 4 минуты, в течение которых наблюдение и запись из этого помещения вестись не будут». Серебряков раскрыл ноутбук и развернул его экраном к майору. «Это подробный план медицинского уровня. Запоминайте, возможно, это пригодится». Он выделил на плане одно помещение красным цветом. «Вот здесь мое рабочее место. Это главный вычислительный компьютер аналитической группы, внутри которого находится моя аналитическая программа. Я назвал ее «Пирогов» в честь великого русского хирурга, разрабатывавшего уникальные методики лечения и спасшего множество жизней. Программа имеет периодически обновляющиеся резервные копии в разных уголках сети, но ее пусковой механизм доступен только отсюда. Пирогов имеет 2 структурных компонента – основной, доступный для всеобщего пользования, и скрытый, неизвестный никому и тщательно защищенный. Оба компонента являются составными частями друг друга, поэтому обнаружить отдельно от открытой части невозможно. Пирогов имеет взаимосвязи со всеми базами данных бункера и мгновенно получает все новые данные, появляющиеся в корпорации. Открытый компонент программы занимается разработкой методик лечения лучевых и биологических болезней и созданием технологий защиты от вредных воздействий внешней среды. Это сейчас самое важное направление в работе бункера. Наши разработки являются самыми передовыми среди остатков человечества. Программа сама обучается, и никто не решится обойтись без нее еще очень много лет. Серебряков огляделся и продолжил. Теперь самое важное. Я детально изучил все существующие в архивах отчеты внешней группы об операциях на поверхности, а также все истории болезней и все меры, предпринятые для излечения за прошедшие 15 лет. На основе этого я и создал скрытый модуль. Он имеет всего 3 раздела, основной и 2 вспомогательных. Первый занимается разработкой методики излечения сотрудников внешней группы. Туда внесены все ваши параметры, вплоть до связи с компьютерами анабиозных камер. Остальные 2 раздела посвящены снаряжению и оружию. Без конкретных данных с поверхности скрытый модуль был всего лишь игрушкой, калькулятором вероятностей, но теперь ситуация изменится. Чем больше данных об изменениях в биосфере соберут анализаторы, тем больше будет исходного материала для исследований. Я уверен, что со временем проблема будет решена. Голос ученого дрожал от волнения, он на мгновение замолчал, переводя дух. Далее Серебряков выделил красным еще 2 помещения. Это автоматизированная лаборатория аналитической группы. Здесь располагается физическая, а вот тут медицинская. Мы изготавливаем в них экспериментальные образцы. Пирогов может подать на изготовление любую свою разработку, указанную оператором, и отследить ход выполнения работ. Вот в этих точках находятся транспортеры выдачи изготовленных образцов. Там несложно, при необходимости разберетесь. Парень посмотрел майору в глаза, и в этом взгляде, совсем еще молодых глаз, без труда угадывался тяжелый осадок усталости. Боли и разочарование в эгоистичной толпе, забывшей свои клятвы и отказавшейся от обреченной на ледяной сон горстки людей, погубивших свои жизни ради их же спокойствия и безопасности. И последнее. Андрей закрыл крышку ноутбука и сунул его под мышку. Пирогов работает всегда, если только хотя бы один компьютер бункера включен. Для вызова его оболочки достаточно в консоли главного вычислительного компьютера набрать команду «Пирогов» в кавычках большими буквами. Чтобы активировать взаимодействие со скрытым модулем, необходимо в диалоговом окне Пирогова набрать фразу «Здраво будьте, Николай Иванович, как продвигаются изыскания?». После чего скрытый модуль запросит пароль. Вот он. Серебряков протянул майору клочок бумаги, на котором в 3 строки тянулись символы. 13-й узнал знакомые наименования и тактико-технические характеристики основных видов стрелкового оружия. «Я думаю, вам будет несложно это запомнить», — улыбнулся ученый. Немного помолчав, он закончил. «Знаете, я не могу чувствовать спиной, как вы, но я почему-то точно знаю, что больше никогда не увижу отца». Коммуникатор на его руке пискнул, и молодой ученый посмотрел на хронометр. «Наше время истекло, мне лучше уйти как можно скорее». Не проронивши ни слова 13-й, поднял ладонь в знак прощания, и Серебряков, не оборачиваясь, пошел к выходу. Майор проводил взглядом щуплую фигуру в белом скафандре и лег на кровать, обдумывая услышанное. Вот как все обернулось. Парнишка очень умен и не стал бы поднимать шум по пустякам. Значит, от внешней группы действительно решили отказаться. Так сказать, отложили проблему до лучших времен. Хотел бы я знать, когда они наступят, эти лучшие времена. И наступят ли? Много вопросов и ни одного ответа. Остается лишь ждать. Впрочем, ожидание в этом случае не будет томительным, ведь время в анабиозе абсолютно незаметно, как и смерть. Прежде чем занять место на ложементе внутри капсулы, Тринадцатый повернулся к Серебрякову и положил тяжелую ладонь на слабое плечо ученого. Майор посмотрел ему в глаза и негромко произнес. «Ты стал воином, Андрей. Лучшим из многих. Никогда не сдавайся. Мы обязательно прорвемся. Помни об этом». Призрачная крышка капсулы опустилась, и на панели знакомо зажегся зеленый огонек. Но прежде чем стенка анабиозной камеры закрылась, Тринадцатый поднес к голове опутанную контактами датчиков руку и отдал честь невысокой неуклюжей, сутулой фигурке в белом скафандре, неподвижным изваянием застывшей у порога.